Я бросил все силы на поиски Кири, подвел черту Родов. Понятно, кивнул я. Вы искали Кирю и не нашли никаких концов, кроме обнаруженной у него в квартире видеокассеты. Точно, виртуоз, так и было. И тогда вы обратились ко мне. А что произошло сегодня? А сегодня я узнал, что мои ребята лажанулись, чувством проговорил Родов. Гарик, Беня, те, кого я посылал в мастерскую, лопухнулись. И о том я узнал только сегодня. Понимаешь, виртуоз, когда исчезли Ивин и Киря, мои люди прошлись по всем местам, где те бывали. И в том числе побывали на квартире невесты Артура. Так вот, невесты Ивина тоже не обнаружили. Она сдала квартиру какому-то идиоту и смоталась в неизвестном направлении. Странное совпадение, буркнул я себе под нос. Но Родов это услышал. Да уж, подхватил он. Кроме как странными их не назовешь. Но дальше будет еще лучше. Этому идиоту, снявшему квартиру невесты Ивина, было сказано, чтобы он сразу же позвонил нам, если вдруг кто туда заявится, то есть на квартиру, из прежних хозяев или все равно, чтобы дал знать. Ну, не за просто так. Так вот, этот идиот сегодня и позвонил и сообщил, что к нему приходил какой-то человек, выбил ему передний зуб, заявил, что он тут живет и смотался. Представляешь? Прийти только ради того, чтобы выбить зуб и сообщить о своем праве на жилплощадь. Я подумал, что идиот обкурился. Но когда он описал внешность гостя, то вы поняли, что приходил Ивин, что он вернулся с того света? Да, довольно поднял руку с сигарой Родов. Именно так, вернулся с того света. Я вызвал Гарика, своего человека. Родов легонько мотнул головой назад, где у него за спиной стоял звероподобного вида парень, и продолжил. Маленько взял его за яйца и... Я представил данный момент и невольно поморщился. Оказаться в тисках этого зверя-квадрата я бы не пожелал. «В общем, Гарик мне кое-что добавил», — воодушевленно проговорил Родов. «Они на самом деле нашли Ивина в мастерской. Он лежал в луже крови с двумя дырками, и его смерть была подтверждена. Только не этими оболтусами, а девчонкой». «Какой еще девчонкой?» — навострил уши я. «Что-то уж много в этом деле стало выскакивать красоток, а от них это известно из практики «жди неприятностей полный короб». «Владелицей мастерской! Оказывается, кроме Ивина в этой мастерской еще была сама владелица. Только в отличие от Артура, она была жива-здорова. Она убедила ребят в том, что сама только что приехала. И вот, пожалуйте, что увидела. Более того, она представилась медсестрой, и те доверили ей осмотр тела». «И та констатировала смерть Ивина», — понял я. «Ну да», — подтвердил Родов. «А Гарик, тупой урод, довольный, сообщил мне о том. О смерти Ивина». Умолчав о девчонке, посчитав это несущественным. Затем велел девчонке закопать труп, и все. Понимаешь, виртуоз? Он, видишь ли, думал, что поступает правильно, тупой ублюдок. Чувством повторил Родов. Мало что сам не перепроверил, так вот так всегда получается, когда начинают думать самостоятельно, а не так, как им говорят. Получается, что девчонка соврала вашему Гарику? Получается так, согласился Родов. «Понимаешь, виртуоз, как говорил папаша Мюллер, трудно работать с непрофессионалами. А где ты наберешь столько профи? Кажется, доверяешь самое простое — приехать, проверить, все рассказать точно, ничего не придумывая. Так нет же, фу!» Родов взял тайм-аут, принявшись восстанавливать дыхание. Для этого ему понадобилось минут 5. После чего он сунул в рот сигару и уже более спокойно принялся рассказывать дальше. «Скажу еще, виртуоз, насчет слухов, о которых тебе говорил зам Ивина. Так вот, опять же Гарик, хотя нет, это уже не он, но кто-то из его ребят, кто был в мастерской тогда с ним, кто-то распустил язычок, по пьянке или еще как, неважно. Главное, распустил, хотя я приказывал эти язычки держать за зубами. Но что прикажешь идиотам? В общем, вот так появились слухи. А я ведь их не хотел. Но труп Ивина, если бы он существовал, рано или поздно все равно бы всплыл. Это были прописные истины. Но не с помощью нас, был уверен он. Странная была логика у толстяка. Впрочем, я не собирался влезать в спор, у каждого свои принципы. А принцип Родова, как я понял, оставаться в тени, в любой ситуации. Ну хорошо, вздохнул я. Гарик рассказал о своих промахах. Что дальше? А что дальше? Естественно, я послал его сначала на квартиру невесты Ивина, чтобы он поподробнее опросил квартиранта. А затем в автомастерскую, к той, кто констатировала, что Ивин мертв. Свои ошибки нужно исправлять. Он исправил? Что-то мне подсказывало, что вряд ли. Как же, злобно буркнул Родов. Только что мне сообщили, он и еще один его кадр мертвы. Их обнаружили у автомастерской в джипе. Джип полыхал так, что от тел не особо что осталось. И там уже точит клюв милиция. Ну скажи, виртуоз, нахрена мне лишние проблемы? Думаете, они на Ивина напоролись? Спросил я. Ну а ты о ком бы подумал? Наверное, о нем. Я вспомнил, кем был до прихода в компанию Родова Артур. А что с владелицей мастерской? А ничего, сверкнул глазами Родов. Ее нет, нигде, ни у мастерской, ни дома. Побывали мои люди и дома у нее. Родители доверительно сообщили. Перед их приходом она звонила и сообщила, что уезжает. Далеко и надолго. Представляешь, виртуоз? Ивин ожил и тут же испарился. И люди, которые могут что-либо прояснить, тоже дисциплинированно куда-то сматываются. Надолго и далеко, чтобы им пусто было. Я тяжело вздохнул и с сочувствием сделал глоток виски. Получается, насладившись напитком, заговорил я, что это владелица мастерской и Ивин связаны друг с другом. Я уж и не знаю, что думать. Что-нибудь известно об этой владелице? Кроме имени ничего. Ну и родители ее, естественно. Не густо. Могли они с Ивиным быть знакомы до всего этого? Ну, понимаете, до чего? Я все понимаю, Родов пожал плечами. Кто знает, личная жизнь этой девчонки родителям мало известна. А у кого еще спросишь? Да, протянул я. Есть о чем подумать. Я для этого тебя и нанял, задушевно произнес Родов. Чтобы ты думал и искал. Я уж и не знаю, кого теперь искать, заулыбался я. По-прежнему Кирю. Он мой главный должник. Уверены? Ивин жив, но у него были две дырки. Это факт. Значит, его пытались подстрелить. И, следовательно... Следовательно? Я был само внимание. Следовательно, тот, кто его подстрелил, ничего при нем ценного не оставил. У Ивина ничего нет. Согласен. Мне понравился такой вывод, ибо у меня он тоже возник. Но это, в свою очередь, значит... Значит? Теперь уже Родов был само внимание. Значит, что Ивин постарается отыскать своего обидчика. Чтобы получить то, чего лишился. Может быть. Я не стал высказываться так категорично. Все может быть. Меня просто смущают некоторые неувязки в отношениях между Кирией и Ивиным. Очень смущают. И я думаю, здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. «Ну, я готов тебя послушать», — Родов сложил руки на животе, как в самом начале разговора, и откинулся на спинку кресла. Сигара дымила в руке, с ней он не собирался расставаться. «Да, теперь пришла моя очередь», — Родов ждал.